Ну-ка, иди ко мне в передник. Отнесу тебя домой. Почему-то легче идти стало. И солнце не так палит. Откуда такая радость? Не так уж ценна находка, а в душе будто вишни цветут. И ноги сами внесли меня в гору, и дом родной будто вышел навстречу. Хорошо, что ты вернулась. Устал я. Жарко в горах. Принеси мне ковшик воды. Я для тебя припасла кое-что послаще воды. Это что же? А вот эту дыню, сочную, спелую. Дыню откуда? Помоги мне ее на стол положить. Давай. Тихо. Осторожнее. Вот так. Распалась дыня на две половинки. Что это? Да там внутри... Девочка... Крохотная девочка. Ой. Как мила, как хороша. Счастье нам, счастье. Счастье, счастье. Ой, да что же мы стоим? Давай я спеленаю ее. Вот так, так, моя маленькая. Так. Вот и колыбель моя пригодилась. Как назовем малышку? Сама выбирай. О, есть хорошее имя. Урикохи Мэко. Ей нравится. Красивое имя. Ну, так и будем звать нашу девочку. Урикохи Мэко. Сейчас положим ее в колыбельку. Вот так. Ты смотри, в самый раз. А, как для нее сделано. По дорогам ходит сон. Тихо, тихо ходит он. Спят вороны на заборе. Нэн-нэн-нэн, курорио, курорио. Смотри, глазки закрыла. Лодки спят на синем море. Заяц спит в своей постельке. Спи, дочурка, в колыбельке. Нэн-нэн-нэн, курорио, курорио. Смотри, заснула. Какие реснички длинные. Какая девочка. Коршун, коршун, покружи, сутан-тан, сутан-тан. Тише ты, что ты? Дай ребенку поспать. Я ей такие игрушки смастерю. Быстро-быстро растет у Рикохи Мико. Старики не наглядятся на нее, не нарадуются. Ласкова и добра девочка. Старухе по хозяйству помогает, и воды принесет, и наварит рису, птиц кормит, разговаривает с ними, и птицы любят ее.